Парень вернулся в башню Гриффиндора, однако поспать не удалось. Гриффиндорцы завалили Сашу вопросами касательно курсировавших по школе слухов об их приключении. Парень сердечно пообещал рассказать все чуть позже и пробрался через толпу учеников в спальню. Невилл сидел на кровати и увлеченно что-то писал в блокноте. «Ну, как ты?» – спросил Саша, чувствуя, как усталость накатывает волнами. «Нормально. Вот, составляю план на лето. Бабушка купила мне экземпляр энциклопедии Зельевара, так что нужно составить график занятий на лето». «Молодчина», – парень похлопал друга по плечу. «Ты, с тобой все в порядке?» – спросил Долгопупс, поднимая глаза на Сашу. «В полнейшем. Мне бы только чуточку поспать. Завтра матч, разбудишь меня. Разрешаю любые методы». «Хорошо, конечно», – кивнул Невилл и вернулся к составлению планов. Саша задернул полок и лег спать. Следующий день принес невообразимую радость всему Гриффиндору. Саша, невзирая на запреты мадам Помфри, которая все-таки вызвалась его осмотреть, вышел на квиддичное поле. Игра оказалась довольно напряженной. Рейвенклы играли сильно, но дисциплинированно, без нарушений. И все же, Саше удалось выхватить юркий золотой мячик из-под носа черноволосой девочки-ловца. К вечеру близнецы Уизли натащили невесть откуда гору всяких вкусностей и учинили в гостиной праздник. Даже МакГонагалл не возражала, радуясь тому, что ее факультет наконец-то выиграл кубок Квиддича. Перси долго что-то подсчитывал в уголке и пришел к выводу, что Гриффиндор на втором месте после Слизерина в межфакультетском соревновании. Саша не мог долго находиться в шумном помещении, поэтому решил все-таки проведать Рона и Гермиону в больничном крыле. Стащив корзинку со сладостями, парень направился к ребятам. Гермиона уже пришла в себя и, кто бы сомневался, читала книгу, полулежа на больничной койке. Рон отсыпался. С соседней кровати раздавался храп. Гарри, увидев Сашу, девочка чуть подскочила. Мы были почти правы. Камень действительно хотели украсть. Правда, не с ней. Гермиона слегка поморщилась. Видел, Саша кивнул и протянул девочке корзинку со сладостями. «Спасибо», Гермиона достала из корзинки тыквенное печенье и отложила книгу. «Там шумно в гостиной, я пока у вас посижу». «Празднуют?» – спросила девочка. «Мы слышали отсюда комментарии Джордана. Мадам Помфри разрешила открыть окно, а еще к нам Дамблдор заходил». «Ну, вы же вроде как герои», – пожал плечами Саша. «Нет, Гарри, герой, ты, Дамблдор, конечно, присудил нам дополнительные баллы за наше рвение, но основную работу сделал ты. Честно говоря, мне не очень-то хотелось», парень скривился, «но надо же было вас выручать. Еще и этого дурака блондинистого, Малфея». «А, ну да, Рон рассказывал. И еще раз расскажу», Уизли зевнул и потянулся к корзинке со сладостями. «Очнулся я, значит, в комнате с шахматами, а возле меня Малфей сидит. Даже в шахматы сыграть предложил. Мы уже фигурам построиться приказали, а тут пришли учителя. Меня, в больничное крыло, Малфея, в гостиную. Так и не поиграли». Рон грустно вздохнул. «Ты и впрямь собирался с ним в шахматы играть?» — удивленно спросил Саша. «Почему нет? Этих аристократов с детства учат в шахматы играть, я уверен». «Эх, такая интересная партия обломалась», — рыжий еще раз вздохнул и принялся за еду. «Дамблдор сказал, что камень уничтожат», — грустно сказала Гермиона, — «Фламели и его жена умрут». «Не расстраивайся», — Саша потрепал девочку по плечу, — «они по 600 лет прожили, им уже это бессмертие надоело, наверное». «Директор сказал то же самое», — кивнула Гриффиндор. «Значит, все нормально. Ладно, выздоравливайте. Как-никак завтра прощальный ужин». До банкета Гермиона и Рон все-таки успели выписаться, и теперь четверо друзей сидели за гриффиндорским столом, внимательно слушая торжественную речь Дамблдора. Директор подводил итоги года, по которым Гриффиндор все-таки оказывался на третьем месте. Видимо, в расчеты Перси закралась ошибка. На первом месте Слизерин, набравший 472 очка, — возвестил директор, и Саша посмотрел на ликующего Малфоя среди орущей толпы под серебристо-серым флагом. «Мы их на каких-то 60 очков не догнали», — поморщился Саша. «Нам с Роном начислили по 50 баллов за приключения. Боюсь представить, где бы мы были без этих очков», — произнесла Гермиона, пытаясь успокоить друга. «Однако мы не учли последние события», — раздался голос Дамблдора, и шум за столом Слизерина мгновенно стих. «Гарри Джеймс Поттер, за железную выдержку, невероятную храбрость и умелое использование подручных средств, 60 баллов. Кто-то на их отсутствие жаловался, ехидно подметил Рон, но его голос был не слышен за радостными воплями гриффиндорцев. «Драко Малфой», продолжил директор, и теперь уже слизеринцы повернулись к столу. «За вашу рассудительность, 10 очков». Слизерин опять взорвался от радости. «Рассудительность – это то, что он не сбежал, не рванул в лапы к Квиреллу и вообще дождался старших», – проворчал Саша. «Невилл Долгопупс», – провозгласил профессор, и Невилл немного дернулся. «За результативное оперативное планирование – 20 очков». Таким образом, обладателем Кубка Школы в этом году становится Гриффиндор. Дамблдор хлопнул в ладоши, и огромное слизеринское знамя на стене сменилось ало-золотым. Гриффиндорцы ликовали. Саша мельком глянул в сторону стола змеек. На лице Малфоя смешались гордость и разочарование. Еще бы, ему присудили 10 очков, да еще и объявили об этом на весь зал. Однако победу все равно одержал другой факультет. Александр махнул блондину рукой, и тот кривовато улыбнулся. В поезде Саша задумался. Спустя 2 недели ему предстояло вернуться в школу и заняться по-настоящему любимым делом. Парень прикидывал, сколько времени может занять составление чертежей всего Хогвартса, ведь замок был огромен сам по себе, а учитывая некие потайные помещения, о которых упоминал Дамблдор. Поток мыслей прервал Драко Малфой, появившийся в дверях купе. К удивлению всех присутствующих, он был один. «Уизли, мы так и не сыграли в шахматы. Ты должен мне партию. Ну, садись». Рон подвинулся и достал доску. Ближайший час ребята провели, наблюдая за сложной партией. И Уизли, и Малфой оказались достаточно хорошими игроками. Гермиона и Невилл болели за Рыжего, а Саша, чисто ради справедливости, принял сторону Малфоя. «Давай, блондиночка, я в тебя верю», — подбадривал парень слизеринца. «Впрочем, партия была сыграна в ничью. Ты хороший противник, Уизли», — сказал Малфой, пожимая Рыжему руку. «Нужно будет еще как-нибудь сыграть. Только никому не говорите, что я тут был. Никому не говорить, что ты можешь быть адекватным человеком», — пожал плечами Саша. «Ладно, не будем». На платформе Александр увидел 2 огненно-рыжих дам, которым тут же начал махать Рон. «Это мои мама и сестра. Пошли, познакомлю», — Уизли потянул друга за руку. «Здравствуйте», — пробормотал парень и повернулся к девочке. «Привет, я Гарви». «Джинни», — девочка покраснела до корней волос и, кажется, собиралась еще что-то сказать, но была прервана грубым мужским голосом. «Готов». За спиной у Саши стоял дядюшка Вернон. «Дядюшка, доброго вам дня», — улыбнулся парень. «Это так мило с вашей стороны, приехать за мной. Можешь сказать спасибо Петунье». «Это ее идея», — буркнул Вернон, косясь на жену и сына, стоявших возле припаркованной на стоянке машины. «Всего доброго, миссис Уизли. Пока, Рон, Джинни, увидимся». Саша зашагал в сторону парковки, а в голове бушевали мысли. 2 недели. 2 недели и Дамблдор меня заберет. Кажется, мы пересняли первый фильм. Нужно вспомнить, что было во втором. Кажется, что-то связано с этой мелкой рыжей. Что ж, придется за ней присмотреть. Примечание к части. Предвижу прения по поводу ловца Рейвенкла, поэтому поясню сразу. Автор перерыл канон вдоль и поперек, но ни в первой, ни во второй части матча с Рейвенкла не было. С Чжо мы сталкиваемся только в 3-й части, но непонятно, одного она возраста с Гарви или нет. Подтервики скромно отмалчивается. Во избежание споров решила вписать сюда левого парня. Если кто совершенно точно уверен, что на первом курсе ловцом Рейвенкла играла Чанг, отпишите, я исправлю в тексте. Спасибо самому лучшему в мире брату за идею со слеповухой и любимому мужу за фразу «дверь стопудово вынесет». Кроме того, автор думает, выписывать вторую часть в отдельный фиг, или продолжать здесь. По этому поводу будет запилен опрос в группе HTTPS. Клаб 5 336 517. Абд. Открыла 3-ю часть. Таки Чжо на год старше, но там Вуд говорит, что она выздоровела после травмы. Момент спорный, так что оставила левого пацана. Ап 2. Вернула Чжоу. Вопрос с ловцом с Рейвенкла снят с повестки дня. Часть 2. Глава 1. Портреты и проходы. Если бы не договор с Дамблдором, каникулы вполне могли стать настоящим адом. Как только все семейство вернулось с вокзала, Саша сразу поставил родственничков перед тем фактом, что 1 июля за ним придет директор. Это безумно обрадовало дядюшку Вернона. Первую неделю мистер Дурсль наслаждался новостью о том, что племянник погостит совсем недолго, а вторую неделю потирал свои пухлые ручки в предвкушении прощания с этим Поттером. Каждое утро Вернон уезжал на работу, а Дадли объедался до отвала и уходил на целый день слоняться где-то со своими дружками, так что в доме было достаточно спокойно. Оставалась лишь Петунья, которая в отсутствие сына и мужа подкармливала горе племянника бутербродами и даже пару раз спросила его о школе. Один из таких разговоров состоялся накануне отъезда Саши Стисовой. Вторник, 30 июня, начался совершенно обыденно. Александр вновь позволил себе слегка опоздать на завтрак, дабы свести к минимуму общение с дядей и братом. Со второго этажа парень спустился как раз в тот момент, когда из передней раздался голос Дадли, прощавшегося с матерью, а с улицы уже доносились звуки отъезжающего автомобиля Вернона. «Все-таки, это очень странно, что ты едешь в школу с июля», — Петунья заговорила так, как будто продолжала прерванный разговор. «Насколько я помню, сестра уезжала 1 сентября. Просто должен выполнить исследовательскую работу. Поэтому и попросился приехать в школу пораньше», — Саша практически не соврал. Работа действительно была связана с исследованиями, а обо всем остальном тетушке знать не полагалось. Парень вообще очень сильно удивлялся переменившемуся отношению Петуньи. «Странная школа», — женщина говорила больше сама с собой, чем с мальчиком, «всякие заклинания, астрономия, зелья. Когда Лили рассказывала мне о школьных предметах, я просто радовалась, что хоть мне не пришлось туда ехать. Да, особенно зелья», — поддакнул Саша. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, профессор Снейп очень строгий. «Снейп», — тетя выронила вилку и медленно повернулась к племяннику. «Ну, наш профессор зельеварения», — парень поежился, — «Северус Снейп». Тетя встряхнула головой, как будто пытаясь отогнать какую-то глупую мысль. «Противная фамилия», — поморщилась женщина, — «должно быть, мерзкий тип. Бы сказал, хмурый, очень строгий. От него всем факультетам достается, ну, кроме Слизерина. Им просто повезло, что он их декан». «Надо же», — хмыкнула Петунья, торопливо отвернулась к мойке и принялась старательно мыть тарелки. Саша бы подумал, что чуточку слишком старательно, но он был так занят бутербродом с сыром, что не придал значения тетиной реакции. Впрочем, через 10 минут Петунья отправилась в чулан под лестницей, где были заперты школьные вещи племянника. «Тетушка». Парень вопросительно посмотрел на женщину поверх чашки с какао. «Вещи слежались, их нужно выстирать», — коротко пояснила Петунья и отправила спортивную форму в стиральную машинку. «Надеюсь, все это успеет высохнуть до возвращения Вернона. Сегодня тепло», — Саша на всякий случай кивнул и побрел в свою комнату. Нужно было сложить в чемодан вещи, прикупленные недели ранее. Вылазка в Лондон, совершенная на прошлой неделе, увенчалась покупкой пары новых рубашек, нескольких пар носков и новых джинсов. Кроме того, Саша не удержался и приобрел десяток обычных карандашей, справедливо рассудив, что выполнять чертежи пером и чернилами будет не слишком удобно. Нет, чистовой вариант для директора планировалось изобразить чернилами на пергаменте, но работать пером в поле — увольте. Для обмеров была приобретена также жесткая папка и пачка обычной бумаги. И вот, все это было снесено на первый этаж, в чуланчик под лестницей и уложено в чемодан. Саша и Петунья решили, что будет лучше не злить лишний раз дядюшку. Пускай думает, что к вещам никто не прикасался все это время. Вечером 1 июля обстановка в доме номер 4 по Тисовой улице была напряженной. Казалось, вот-вот начнет искрить воздух. Дадли отправили наверх, поскольку Вернон не хотел, чтобы его сын наблюдал разного рода уродства. Савунья еще днем была отправлена в Хогвартс. Помня, как дядюшка нервно дергался от звуков, которые издавала сова, Саша откровенно радовался, что птицы нет сейчас в доме, иначе терпение родственника уже давно бы лопнуло. На часах было без минуты 8, когда в доме раздался мелодичный звук дверного звонка. Петунья дернулась, однако открывать пошел Вернон. «Доброго вечера, мистер Дурсль». На пороге стоял Дамблдор в фиолетовой мантии и смотрел на хозяина дома поверх очков половинок. «Доброго», — буркнул дядюшка, пропуская гостя в дом. «Надеюсь, Гарри уже предупредил вас о моем визите». «Не переживайте, мы не задержимся надолго», — директор улыбнулся, увидев странное выражение лица Вернона, и прошел в гостиную. «Добрый вечер, сэр», — сказал Саша, увидев директора, — «возьму вещи». «Конечно, мой юный друг», — Дамблдор кивнул и перевел взгляд на тетушку. «Доброго вечера, Петунья». Миссис Дурсль торопливо кивнула и поспешно повернулась к мужу, который уже вернулся в гостиную и теперь прожигал взглядом директора школы Хогвартс. Спустя несколько минут Саша с чемоданом, метлой и пустой клеткой вернулся в гостиную, в которой царила оглушающая тишина. «Ну, в общем, до свидания. Всего хорошего. Целоваться не будем», — обратился парень к родственникам, которые закивали головами, как китайские болванчики. «Всего доброго, господа», — Дамблдор поднялся из кресла и неспешно прошел к выходу. «Надеюсь, Дурсли не слишком расстроились тому, что так мало с тобой пообщались», — проговорил директор уже на улице. Саша отрицательно покачал головой, рассматривая странный предмет в руках профессора. Дамблдор щелкнул небольшой кнопочкой, и свет из ближайшего фонаря переместился в приборчик. Когда Тисовая улица окончательно погрузилась во тьму, директор легонько взмахнул палочкой, и Сашин чемодан растворился в воздухе. Еще один взмах, и та же участь постигла клетку Савуньи. «Простите, а что вы сейчас сделали?» – удивленно поинтересовался парень. «Отправил твои вещи в школу. Ты ведь не против полета на метле теплым июльским вечером?» Из кустов выскользнула метла, подозрительно похожая на ту, которую оседлал сам Саша в комнатке с летающими ключами. Впрочем, в этот раз у парня был верный нимбус, а старая потрепанная метла досталась самому Дамблдору. Судя по всему, директора не заботил вид и возраст его транспортного средства. Ветерок теплыми волнами накатывал на двух волшебников, поднявшихся в небо. Саша из последних сил сдерживался, чтобы не разгоняться слишком сильно, и утешал себя тем, что в Хогвартсе точно сможет немного полетать, если, конечно, не слишком увлечется работой. Замок был ужасно пустым, но чувства заброшенности не было. Шаги отдавались гулким эхом от стен. Люди на портретах недоуменными взглядами провожали паренька, идущего в сопровождении директора в башню Гриффиндора. От этих взглядов Саше было крайне неуютно. «Вас всех посчитаю», – буркнул парень, отворачиваясь от очередного нарисованного старика. «Прости, что?» – переспросил Дамблдор. «Ничего», – торопливо проговорил Саша, – «просто фраза из старого мультика. Хотя, вы, наверное, не в курсе, что такое мультики». Директор хитро усмехнулся и пожал плечами, отчего у парня создалось впечатление, что Дамблдор имеет представление о мультфильмах и прочих достижениях магловского мира. Наконец-то Саша пришел в башню и рухнул на свою кровать. Усталость, вызванная перелетом, накатывала тяжелыми волнами и уносила парня в мир снов. Впрочем, он не сопротивлялся. Утро следующего дня началось с демонстрации заклинаний, которые Дамблдор то ли изобрел, то ли где-то вычитал. Саша с директором вышли на улицу, поскольку парню хотелось для начала построить наружный контур замка. Дамблдор взмахнул палочкой, и из нее вырвался тонкий оранжевый лучик. Заклинание попало в угол здания, где осталось в виде мигающего оранжевого огонька. Директор повторил процедуру, и на противоположном конце стены появился точно такой же огонек. «Длина», — приказал Дамблдор, и точки соединились тонкой оранжевой линией, над которой вспыхнули цифры. Саша радостно подскочил и принялся зарисовывать фасад замка. За день удалось сделать только чертеж главного фасада, зато он был идеальным, по мнению Александра. Парень помнил, как на работе ругал ребят, которые выезжали на замеры и вечно упускали из виду какие-то детали. Сейчас же ситуация была полностью под его контролем, поэтому можно было замерить каждый выступ, каждое окошко, каждую башенку. Да хоть каждый камень, ведь Дамблдор, сам директор школы, кавалер каких-то там орденов, член всяких собраний, автор множества умных статей, послушно выполнял все указания молодого человека. «Что же вам так нужно найти, сэр?» – раздумывал Саша. «Клад, что ли, спрятан в этом замке? Хотя, пофигу, я хоть не скисну от скуки с Дурслями». До конца недели Саша занимался исключительно фасадами. Днем замеры, по вечерам оформление. Для начала в карандаше на обычной бумаге. Дамблдор не торопил, что не могло не радовать. С понедельника зарядили дожди, но исследователи уже перебрались внутрь замка. На первом этаже располагалось не слишком много помещений. Большой зал, вестибюль, несколько заброшенных кабинетов да старый туалет, которым, судя по всему, давно никто не пользовался. К этому времени парень уже освоил заклинание, измеряющее длину, поэтому директору оставалось только замерять толщину стен. После того, как план первого этажа был составлен, Саша достал новый лист и набросал на нем развороты стен. Парень точно помнил о своем обещании посчитать, поэтому приступил к работе. До вечера Саша был занят тем, что тщательно переносил размеры всех рам на лист бумаги. Задача осложнялась тем, что обитатели портретов бурно реагировали на подобные процедуры. «Мерзкий полукровка!» – взвизгнула женщина в остроконечной шляпе из-за своей высокой рамы. «Что он себе позволяет? Кто вообще пропустил такое отребье в Хогвартс?» Грязнокровки и ублюдки-предатели крови наводнили магический мир. В наши времена такого засилья уродов не было. Леди Бёрк, в ваше время студентов заковывали в цепи за малейшую провинность и могли, ужас какой, морить голодом, отозвалась полненькая дамочка с соседнего портрета. Не слушайте ее, молодой человек. Вы, кстати, с какого факультета? Гриффиндор, пробормотал Саша, замеряя раму госпожи Бёрк, которая отвернулась и теперь злобно хрустела пальцами. «Вы с моего факультета», — улыбнулась дама. «Я когда-то была деканом Гриффиндора. Достойнейшие, достойнейшие люди». «Неправда», — подала голос Бёрк, — «весь цвет общества учился на моем факультете. А вы, миссис Даддеридж, еще увидите, как грязнокровки лишат работы истинно чистокровных волшебников». «Полноте, Элизабет», — подал голос седовласый старик в зеленой остроконечной шляпе. «Сколько уж вам твердить, что нет ничего страшного в том, что маглорожденные волшебники получат достойное образование, и прекратите сквернословить при учениках. Простите, сэр», леди Бёрк позеленела от злости и повернулась лицом к драпировке на заднем фоне своего портрета. Саша полминуты смотрел на идеально ровную спину женщины, а затем на всякий случай подписал ее портрет на своем чертеже. «Виндиктус, я давно говорил вам, поговорите с Дамблдором. Эту мисс нужно перенести в подземелье ее обожаемого Слизерина», — обратился старик к портрету крепкого мужчины в наглухо застегнутой мантии. «Конечно, Базил, я именно этим и займусь». Волшебник поднялся из-за своего стола и ушел за раму. «Куда он, сэр?» — растерянно спросил Саша у волшебника по имени Базил. «В кабинет директора», — ответил старик самым обыденным тоном, но увидев удивленное выражение лица мальчика, пояснил: «Виндиктус когда-то руководил школой, поэтому его портрет есть еще и в кабинете директора. То есть, он может рассказать профессору Дамблдору все, что происходит сейчас возле его портрета». «Не он один», — хохотнула пухленькая Даммара. «Это могут сделать и Отесса, и Гелиотропа, и Уолтер». Дама в странном наряде, напоминавшем о странах Востока, подняла глаза от дымящейся пробирки и легко махнула рукой. Пожилая женщина в бордовой мантии чинно поправила свою шаль и смерила Александра строгим взглядом. Бледный мужчина в черном пиджаке кивнул и вновь увлекся своей книгой. Саша мысленно отметил этих товарищей как директорских шпионов и вернулся к своей работе. Обследование замка продвигалось довольно быстро. Саша решил, что если обрабатывать по этажу в день, то вполне можно уложиться в неделю, а потом спуститься в подземелья. Именно на них Дамблдор намекнул как-то раз, говоря о тайнах замка. Пятница выдалась особенно дождливой. Саша обходил пятый этаж, на котором располагались лишь кабинеты для занятий да туалетная комната. У самого начала коридора висел портрет волшебника с залысинами, который при виде паренька пискнул и ушел за раму. Саша пожал плечами, замерил раму и пошел дальше. Аудитории сменяли одна другую, парень чувствовал, как слипаются глаза. В дальнем конце коридора обнаружилась большая, в рост человека, дубовая рама. На холсте был изображен кот, мирно дремавший в кресле у камина. Однако стоило Саше взмахнуть палочкой, как зверь потянулся, вскочил и принялся тереться об раму. Парень улыбнулся и легонько погладил кота по уху. Животное коротко мурлыкнуло, и рама вдруг отъехала в сторону, открывая проход в небольшую комнатку. Саша вошел в помещение и осмотрелся. Видимо, это когда-то был рабочий кабинет. У стены стоял пустой шкаф, два мягких кресла и стол были покрыты пылью, в угловом камине лежала лишь кучка золы. Стоило Саше провести рукой по столу, смахивая пыль, как в камине вспыхнуло пламя, осветив патефон на каминной полке. Парень измерил комнату, однако четко решил, что не будет наносить это помещение на чертежи, предназначенные для директора. «Это будет мой кабинет», — сказал Саша коту, выйдя в коридор, ты не против?» Кот мяукнул, потерся о край рамы и вернулся в свое кресло. «Интересно, сколько еще портретов скрывают вот такие комнатки?» Кот на картине облизнулся и замурчал. «Значит, много», — задумчиво сказал парень. «Ну, разберемся». В воскресенье Саша перенес все чертежи в комнатку на пятом этаже и принялся сопоставлять планы этажей с наружным контуром здания. Уже на этом этапе, а два этажа были еще не обмерены, просматривались некоторые несоответствия. Например, на первом этаже у заброшенного туалета стены имели толщину чуть меньше метра, да и наружные стены замка были той же толщины. Вот только контур туалета отстоял от контура замка метра на три. И такая ерунда творилась далеко не на одном этаже. Парень открыл свои записи касательно портретов и задумчиво уставился на лист с изображением третьего этажа. «Этот всклокоченный дядька есть не только на третьем этаже. Я его еще где-то видел», – задумчиво проговорил парень и повернулся к двери, на которой был нарисован все тот же кот, что и на портрете снаружи. Животное мяукнуло и заметалось по дверному полотну. Саша взял со стола свечу и побрел на третий этаж. Толщина. Парень взмахнул палочкой и направил оранжевый лучик на портрет всклокоченного старика. Из стены выплыл оранжевый нолик и завис перед глазами парня. «Ладно, что нужно делать?» – спросил парень у портрета. «Спросите у тех, кто старше 50 лет», – усмехнулся волшебник. «Этой дверью никто не пользовался уже 50 лет. Да они, наверняка, уже все забыли», – возмутился Саша. «Не должны», – возразил волшебник. «Не должны. Не должны были забыть. Этот мужик настолько незабываемый». Шестеренки в голове завертелись с бешеной скоростью. «Незабудки, блин», – буркнул парень, и портрет вдруг отъехал в сторону. «Вы серьезно?» – переспросил Саша и осторожно побрел внутрь. «Ох, ну и чем я лучше Гринджер?» Полез в первую попавшуюся дверь, которую какой-то стрёмный мужик охраняет. «Или я где-то заразился этим авантюризмом?» На всякий случай парень достал палочку. Впрочем, никакой комнаты за портретом растрепанного мужика не было. Была лишь длинная лестница. По изредка попадавшимся окнам Саша понял, что идет вдоль наружной стены замка. «Так вот, значит, куда делось 3 метра?» Радостно пробормотал Саша и уперся в дверь. Осторожно толкнув ее, парень оказался в коридоре на первом этаже у заброшенного туалета. «Ага!» Радостно воскликнул парень и посмотрел на портрет растрепанного волшебника. «Незабудка!» Волшебник кивнул и открыл проход. Саша быстро проскользнул по проходу на третий этаж, откуда пошел в гостиную Гриффиндора. Уже проваливаясь в сон, парень подумал, что придется проверить каждый портрет на наличие таинственных дверей и проходов. «Уж не за этим ли Дамблдор выдернул меня с Тисовой?» «Именно за этим, верно. Вот только про комнату с котом я ему не скажу. Пусть наличие собственного кабинета будет платой за сверхурочную работу. Что там говорили на теплоснабжении о нумерации помещений? Первая цифра – номер этажа, остальные две – номер помещения. Ну, присвою своему кабинетику номер 500. Пятый этаж – комната номер 00. Символично». С этими мыслями Саша провалился в сон. Часть вторая. Глава вторая. Задержавшиеся письма. Утром Саша вновь отругал себя за неосмотрительность. «Молодец, Александр Петрович. Поперся невесть куда. А если бы там скрывалась какая-то тварь? Нет уж, раз эти проходы и таинственные комнаты нужны Дамблдору, впредь ему придется лазить туда вместе со мной. Жаль, что не вместо меня. Про 500-ю ничего не скажу, а все остальные проходы пускай сам изучает». К среде с обмерами основной части замка было покончено, и Саша спустился в подземелье. Даже летом там было прохладно. Парень забрался в конец длинного коридора, освещенного лишь тусклым светом факелов, и принялся за работу. Он и представить себе не мог, что в середине июля он сможет ощутить, что замерзли руки. Пальцы одеревенели, и записывать свои наблюдения приходилось медленно, поскольку почерк стал совершенно неразборчивым. Небольшая дверь, которой по виду было около 300 лет, противно скрипнула и приоткрылась. Саша все равно собирался заняться обмерами помещений, поэтому уверенно распахнул дверь и вошел внутрь комнаты. В низкий арочный потолок, заросший паутиной, были вбиты жутковатого вида крюки, покрытые ржавчиной. На стенах висели тяжелые цепи, а каменный пол под ними был покрыт пятнами, подозрительно напоминающими кровь. У противоположной стены стоял стенд с инструментами. Там были предметы, похожие на пассатижи, плоскогубцы и кусачки, вот только их размеры и бурые пятна, которыми были покрыты вещи, наводили отнюдь не на мысли о ремонте. Да и странная шведская стенка, стоящая под углом к стене со стендом, немного испугала парня. Вместо обычных ступенек было несколько валов, утыканных шипами. Лохмотья, свисавшие с шипов, напоминали. «Это что, человеческая кожа?» – брезгливо протянул Саша, опасливо подходя ближе. «Молодец, Поттер!» – проскрипел за спиной знакомый голос. Саша быстро обернулся и увидел Филча, который с маниакальным блеском в глазах стоял в дверях комнаты. «Здравствуйте, мистер Филч», – тихо сказал Саша, глядя, как хищно облизывается кошка у ног школьного смотрителя. «Это моя любимая комната», – с нежностью проскрипел сотрудник школы, любовно поглаживая странную установку, состоявшую из крепкой деревянной рамы и двух досок с круглыми прорезями, очевидно предназначенными для рук и шеи. При старых порядках провинившихся можно было подвешивать на цепях, применять розги, четвертовать. Улыбка Филча наводила на мысли о помешательстве. А розги? Я берегу их. Когда-нибудь вернутся те деньки, и вот тогда-то дисциплина станет железной. Железной. Школьный смотритель мерзко хихикнул и клацнул наручниками, оснащенными длинными шипами. Что ты забыл в школе, Поттер? В разгар лета, когда все твои друзья закидывают родительские дома навозными бомбами. Тут по просьбе директора, твердо сказал парень, стараясь не смотреть на наручники в руках Филча. То есть сам директор приказал тебе спуститься сюда, в эту комнату, в это царство стонов и королевство криков о помощи. Вкратчиво спросил смотритель и сделал пару шагов к нежданному гостю. Помогаю профессору Дамблдору исследовать замок, уже не так уверенно сказал Саша. Положение было неприятным. Маньяк Филч медленно, но верно приближался. Путь к выходу был отрезан, а цепи на стенах зловеще зазвенели и зашевелились. «Я пойду, пожалуй». «Спасибо, до свидания». «По правилам тебя тут быть не должно», – прошипел Филч. «Аргус», – раздался за спиной смотрителя голос Дамблдора. «Сэр», – радостно выдохнул Саша, а в голове пронеслось. «Ну, слава яйцам, он догадался посмотреть, как мне работается в подземельях». Филч поморщился и отступил, позволяя парню выскочить в коридор. Дамблдор внимательно посмотрел на завхоза, который уже принялся с самым невинным видом смазывать цепи. «Профессор, как вы меня нашли?» Я переносил портрет госпожи Бёрк в подземелье и услышал голос нашего школьного смотрителя. «Сэр, это форменный маньяк!» – возмущенно воскликнул Александр. «Вы только послушайте, он разговаривает с цепями!» И впрямь, из комнаты для пыток доносился голос Филча, изредка перекрываемый мяуканьем миссис Норрис и звоном цепей. «Мои милые, мои хорошие, мы еще поработаем, мы еще наведем порядок в этой школе». «Он псих», – буркнул Саша, торопливо шагая вслед за директором. «Филч просто несчастный человек», – мягко сказал Дамблдор, подходя к голой стене, по которой стекала влага. «Почему вы его не уволите? И почему мы остановились?» Директор ничего не ответил, лишь прикоснулся палочкой к стене, часть которой немедленно отъехала в сторону, открывая путь в низкую комнату со стенами из необработанного камня. С потолка свисали цепи, на которых раскачивались зеленые лампы. Камин, украшенный фигурной резьбой, видимо, почувствовал появление людей и вспыхнул, освещая пламенем помещение. На дальней стене Саша рассмотрел полотно с гербом Слизерина. «Это их гостиная», – выдохнул парень и принялся за работу. «Кстати, Александр, как наши с вами успехи?» «Догадки подтверждаются». «Да, профессор, конечно. Я тут с дуру прошел по одному потайному ходу, но понимаю, что это могло плохо закончиться. Поэтому я хотел попросить вас присутствовать при открытии таких ходов». «Конечно, мой юный друг», — Дамблдор усмехнулся. Вечером сытый и довольный Саша вернулся в гостиную Гриффиндора. Во-первых, обмеры были закончены, и теперь предстояло лишь оформлять чертежи. Парень всерьез боялся, что если он быстро справится с работой, его вернут на Тисовую. К Дурслям не хотелось, и молодой человек решил, что будет тянуть время. Во-вторых, Дамблдор показал местонахождение хогвартской кухни, где копошились маленькие прикольные существа. При виде гостей они очень сильно обрадовались и попытались накормить пришедших. Саша набрал с собой вкуснейших пирожков и теперь прикидывал, не получится ли выдурить у этих ребяток небольшой торт. Все-таки приближался день рождения, в который положено ничего не делать и объедаться сладким. До конца недели Саша устроил себе отдых от трудов праведных, сославшись на то, что ему нужно сопоставить чертежи. Впрочем, Директор постоянно куда-то отлучался из школы, поэтому парень практически был предоставлен самому себе. Всю пятницу Александр провел на квиддичном поле, воскрешая в памяти разнообразные приемы игры. В субботу молодой человек наведался в библиотеку, чем ужасно удивил мадам Пинс, которая справедливо полагала, что детей в школе нет. Услышав, чем занимается Саша, женщина повела мальчика к дальним стеллажам. Парень решил было, что они идут в запретную секцию, но они свернули в противоположную сторону и оказались у секретера. Мадам Пинс откинула стойку, на которую тут же вывалилось несколько пергаментов. Корвин Мракс, живший в 18 веке, создал эти чертежи, женщина указала на свитки, так что систему канализации можете изучить. Саша придвинул стул к секретеру и принялся изучать записи почти 300-летней давности. Товарищ Корвин постарался на славу, и теперь парню оставалось только совместить планы коммуникации со своими планами здания. В заброшенный туалет первого этажа вели трубы самого большого сечения. Саша прикинул расход воды и хмыкнул. Логично. А это что за полость? Парень внимательно посмотрел в свой чертеж. Вдоль одной из стен шел какой-то странный канал. Наверное, вентиляция. Логично, без вентиляции подземелья уже давно бы загнулись. Около 8 часов вечера Саша отложил чертежи, поблагодарил мадам Пинс и направился в спальню. Однако там его ждал сюрприз. На кровати Невилла сидело какое-то маленькое существо с огромными ушами, как у летучей мыши, очень похожие на тех ребят, которых парень видел на кухне. Завидев Сашу, существо спрыгнуло с кровати и низко поклонилось. «Да ладно тебе», — фыркнул Саша. «По поводу тортика, да, Гарри Поттер», — пронзительно воскликнуло существо. «Ну Гарри, ну Поттер, господи, тут когда-нибудь перестанут падать в обморок от моего имени», — простонал парень, воздевая руки к потолку. «Сэр, для Добби очень большая честь». Начало было существо, но Саша его перебил. «Большая честь, господи, ну какая, нахрен, честь? Вы тут с ума все посходили. Сядь спокойно и говори, че тебе надо, и без всяких этих сэров-пэров». Никто еще не разговаривал с Добби, как с равным. Не предлагал присесть, существо заплакало, трясясь всем маленьким тельцем. «Блин, ты че такой депрессивный?» На печеньку, Саша еще с прошлого года заимел привычку раздавать направо и налево тыквенное печенье, если кто-то грустит или злится. Получив угощение, существо расплакалось еще сильнее, но печенье все-таки съело. Все, успокоился. «Давай, говори, че хотел». Добби слыхал, что Гарри Поттер вновь встретился с темным лордом несколько недель назад. «Гарри Поттер спасся». «Ну, встретился», — поморщился Саша. «Не то, чтобы это было дружеское чаепитие, но сейчас не об этом. Что хотел-то?» «Понимаете, сэр, Добби, домовой эльф. Добби служит своей семье. Добби очень рисковал, пробираясь к вам. Ох, блин, депрессивный ты наш. Хватит стонать, говори, кто тебя прислал, что передает, что вы, сэр. Если моя семья узнает, что я виделся с вами, Добби прикажут защемить уши печной дверцей». Эльф расплакался, и Саша не нашел ничего умнее, чем выдать ему еще печенье. «Все, успокоился. Может, тебе к психотерапевту сгонять? В Лондоне есть парочка, говорят, хорошие. Дать адрес». «Гарри Поттер так благороден», — всхлипнул эльф. «Но в этом году ему нельзя возвращаться в Хогвартс. Гарри Поттеру грозит страшная опасность. Слушай, дружок, если ты не заметил, я уже в Хогвартсе. И ничего со мной не случилось. Скоро сентябрь, кенты приедут, все нормально будет, не парься». «Кенты?» — недоуменно переспросил Добби. «Ну, в смысле друзья, товарищи, приятели, соседи по комнате, тусовка, как тебе понятнее». «Кенты», — по слогам повторил Добби. «Кенты, которые даже не пишут Гарри Поттеру». «Больно надо», — отмахнулся Саша. «Тем более, что я занят, некогда мне письма писать.